Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником, Днем Святаго Духа. Во второй день после Пятидесятницы мы особенным образом прославляем Духа Святаго. И это дает возможность Церкви задуматься о том, что есть Дух Святый и в чем проявляется Его действие по отношению к каждому человеку, ко всей Церкви, ко всей Вселенной, ко всему космосу. Бога никогда не видел никто и нигде. Так само Слово Божие говорит о Боге. Но мы имеем множество откровений и в Ветхом, и Новом Завете о том, что именно Бог создал мир. Человек, будучи ограниченным в своих мыслительных способностях, используя для оценки окружающего его мира те мерила, что проистекают из его собственного жизненного опыта, не может ни оценить, ни понять величие Божие. И потому люди, размышляя о Боге, представляют Его не в неком человеческом образе, в образе старца, в образе царя. Это человеческое понимание Бога. Оно Богу не противно, потому что ведь сам Бог определил пределы наших человеческих возможностей в том, что касается познания Его бытия. Но если мы взираем на величие мира, на безграничное звездное небо, на дивную красоту и ума, непостижимую сложность бытия, то понимаем косвенно величие Божие. И как же Бог, абсолютный разум и абсолютная сила, имеет отношение ко всему, что происходит в этом мире, к каждому человеку, к человеческим сообществам, ко всему творению. Нам открывается тайна божественного всемогущества через тайну Святой Троицы. Бог есть единый по существу, и нет в нем никакого разделения. Но Богу было угодно, чтобы в отношении мира и человека Он являл себя таким образом, чтобы с одной стороны быть понятным людям, а потому явил себя в образе Сына Человеческого. А также Богу было угодно, чтобы Его всемогущество и полнота Его бытия отображалась на каждом человеке, на каждой микроскопической пылинке этого тварного мира, силой Его энергии, Его благодати. И мы верим в то, что Бог, являясь единым по существу, есть Бог в Троице прославляемый, Отец, Сын и Дух Святый. И через Сына Божьего и Сына Человеческого явлена была неизреченная любовь Бога к роду человеческому. Ибо сам Бог в лице Сына Своего спас мир страданием, смертью и воскресением. И Богу было угодно, чтобы на каждую пылинку, на каждую микроскопическую частицу мира сего изливалась его энергия Творца, без которой не может быть бытия сего мира. И это прикосновение Бога ко всему космосу, ко всему тварному миру осуществляется Его Духом, Духом Святым. Дух действует, поддерживая бытие этого мира. Никто до конца, даже самые выдающиеся ученые, используя самые сложные приборы, не могут сегодня ответить на большинство вопросов, которые существуют в отношении Вселенной. Есть только вопросительные знаки. И никому еще не дано понять, почему мир существует. Почему он развивается так, что не погибает, а живет. В Откровении же Божественном дается ведение того, что это происходит потому, что Бог своей энергией, своей силой, своей благодатью, Духом Своим Святым поддерживает бытие этого мира. И это началось с самых первых мгновений творения, когда Дух Божий носился над водами, этот образ присутствия божественной энергии в зарождающейся материи, в зарождающемся физическом мире. Действие божественной благодати в отношении всего мира, всего творения, всего космоса и каждого человека можно сравнить либо с солнечным светом, либо с дождем. Ведь действительно солнечный свет на каждого падает. Но один человек может укрыться от этого света, открыв над собой зонтик или войдя в тень, а другой открывает солнцу свое лицо. Но вне зависимости от того, что делает человек, сама энергия солнца необходима для человеческой жизни. Вот так и Дух Святый. Он воздействует на весь тварный мир. И без этого воздействия не может быть жизни. И в это воздействие Духа Святаго попадает каждый человек. Он дождит, как говорит Слово Божие, на праведных и на грешных. Но кто-то скрывается от действия Духа Святаго. Кто-то убегает в тень, кто-то раскрывает над собой зонтик своих страстей, своих грехов, создавая непроходимую преграду для действия божественной благодати, а кто-то вообще уходит в бункер, скрывается от этих божественных лучей, не признавая даже самого факта их существования. От каждого человека зависит, открывает ли он лице свое и сердце свое, и жизнь свою божественной энергии, или прячется от нее, убегает, даже борется с ней, или закрывает лицо свое. В день Святой Пятидесятницы особым образом эта божественная энергия, Дух Святой, излились на святых апостолов. Они перестали быть рыбаками, боящимися властей, метущимися в страхе перед гонителями. Они стали мужественными свидетелями о Христе, творящими чудеса, воскресавшими мертвых, исцелявшими больных, учившими всю Вселенную и победившими эту Вселенную. И это особая благодать Духа Святаго. перед которой были открыты ума и сердца апостолов, вошла в них, а через них, на всех, кто получал рукоположение от них или кто крестился от них. И так последовательно, принимая этот особый дар божественной благодати, церковь и расширялась, и возрастала духом. И именно в церкви особым образом живет божественная благодать Духа Святаго. В таинстве крещения, миропомазания мы приобщаемся этой благодати, и каждый раз, когда совершаем спасительное таинство тела и крови Господней, мы приобщаемся Духу Святаго, который прощает наши грехи, испепеляет наше несовершенство, дает силы для возрастания. Дух Святой наполняет церковь. Через таинство Он вводит в живое соприкосновение верующих с реальностью воскресшего Спасителя, со всем тем, что Он, Бога-человек, сделал для рода человеческого. В таинствах мы воспоминаем силой Святаго Духа все то, что Господь сделал для нас, и то, что Он сделает для нас в день страшного суда. И через это воспоминание становимся соучастниками божественной тайны спасения. Нигде ничего подобного во Вселенной не происходит и произойти не может. Вот почему церковь наполняется особой силой, так что врата ада ее не одолеют никогда. Вот почему церковь – это спасительный ковчег, более чем ковчег Ноев. Ибо там спасались единицы, здесь может через этот ковчег спасаться род человеческий. И все это происходит силой божественной благодати, силой Духа Святаго. Вот почему особый день выделяется в церковном календаре, чтобы мы могли, во-первых, подумать обо всем этом, разделить с друг другом мысли о тайне спасения, приобщиться святых христовых тайн и прославить Бога в Троице поклоняемого, Отца, Сына и Духа Святаго, что поддерживает и оживотворяет жизнь рода человеческого и всей Вселенной, Духа, что спасает каждого из нас, приуготовляя ко встрече с воскресшим Спасителем в конце истории и в день невечернего Его Царства. Аминь.